Глава 27. Сашка. Больше никуда Марина не поехала. Пришла домой около 9 часов вечера, когда я уже собирался потихоньку начинать укладывать девчонок. Завтра Вике в школу, Даше в детский сад, нам с Мариной на работу. Всем рано вставать, так что засиживаться не получится. Явилась. Я думал, будет мега довольная. Наверняка ведь нашла способ потрахаться не в кровати, так в туалете кафе. Что, мест мало? Мы с Маринкой сами, когда были молодые, так делали. Не сразу, конечно. Поначалу Марина, как скромная, неопытная девочка, сильно стеснялась. Но я ее раскрепостил. Несмотря ни на что, о тех временах было приятно вспоминать. После того, как я поддержал Марину при организации похорон, да и на самые похороны приехал, она поменяла ко мне отношение, стала более сердечной, начала искренне улыбаться при встрече. Но и смущалась тоже сильнее, чем прежде. Я быстро понял, это потому что нравлюсь ей, и обрадовался. Сколько месяцев я ухаживал за Маринкой, прежде чем она мне дала? Точно не один. Водил по кафешкам, кинотеатрам и прочим культурным местам. Подарки дарил. В общем, обрабатывал по полной программе. И главное, ведь не напрягало это меня, хотя обычно подобные ломающиеся девицы раздражали. И так понятно, чем дело кончится. Чего бы сразу не дать. Ну или хотя бы условия озвучить. С тебя 5 свиданий, потом можно и в постельку. Но с Мариной как-то все иначе ощущалось. Наверное, потому что я в нее без памяти влюбился и терпеливо ждал, когда она начнет мне доверять. Да, Сашка, стоило ли тогда так стараться, чтобы в первый же год супружества похерить с трудом завоеванное доверие? Выяснил я это, правда, лишь спустя 7 лет, но похерил уже тогда, как только залез на первую попавшуюся бабу. Как только решил, что в этом нет ничего страшного, потому что я относился к своим случайным связям несерьезно. Непростительным я всегда считал только что-то серьезное. Долгосрочные отношения с левой девкой, огромные траты втихаря кучи семейных денег, внебрачных детей. Я же ничего подобного не делал. Так, развлекался немного. Я не понимал, что никакие дурацкие развлечения не стоят потери доверия близкого человека. Ну, не заменят они ни искренность, ни душевную теплоту, ни тем более глубокую любовь. По сути, я ради того, чтобы приложить подорожник к царапине на пальце, решил отрубить себе руку. Марина сейчас делала почти то же самое, с той лишь разницей, что я обо всем знал изначально. Понимала ли она это? Наверное. Не знаю. Во всяком случае, в этот вечер, вернувшись со свидания, Марина не выглядела счастливой и старательно игнорировала меня. Не смотрела в мою сторону, отворачивалась, почти не разговаривала. Если я задавал ей вопрос, например, будет ли она ужинать, отвечала кратко и четко, без лишних слов и без эмоций. Можно было бы растормошить ее после того, как девчонки уснули, но я не стал. Не знаю, правильно поступаю я или нет, но все-таки решил молчать и ждать. В конце концов, вчера, застав Марину с ее героем, я попытался выяснить отношения. И к чему все привело? Ну, только что она про Милку узнала, точнее, про то, что у меня с ней ничего нет и не было. Но разве это мне помогло? Хрена с два. Так что сейчас, если я попытаюсь выяснить то, что меня волнует, например, насколько сильно Марине нравится ее Антошка, пойдем копать картошку. Действительно ли он младше ее, и почему она думает, что у него нет еще одной такой любовницы, а то и двух? Мы только поругаемся в пух и прах, но толку не будет. Я понятия не имел, что должен сделать, чтобы появился толк. Поэтому решил на время затаиться и не возникать. Ну, почти. 8 марта все же никто не отменял.